Джин со слегка насмешливой улыбкой чуть поклонилась, обозначая, что все вышесказанное относится именно к ней. Скотт Саммерс, профессор математики Нью-Йоркской школы для одаренных подростков Чарльза Ксавьера, перешла в своем представлении к следующему присутствовавшему здесь Иксу Николь. Скотт кивнул с серьезным лицом. Он вообще всегда держал свою серьезность на лице. Мне иногда начинало казаться, что этот парень даже себе самому в зеркале не улыбается. Роберт Дрейк, профессор искусства Нью-Йоркской школы для одаренных подростков, Бобби, в противоположность Скотту, приветливо улыбнулся и озорно подмигнул Денверс. Джеймс Хоулитт, учитель физкультуры Нью-Йоркской школы для одаренных подростков, Логан молча кивнул и достал сигару, которую тут же поджег от старой зиповской бензиновой зажигалки. Там, в небе, мотнула головой куда-то неопределенно вверх Фьюри, Арара Монро, профессор Международного института для одаренных подростков Чарльза Ксавьера, докторские степени в области экологии и климатологии. «Понятно», — проговорила, посмотрев в небо и нашаривая там глазами беловолосую негритянку, Денвер с таким тоном, что становилось очевидно, ничего ей, на самом деле, непонятно. Где-то здесь еще Эрик Леншер, брат Виктора, профессор физики Принстонского университета, докторские степени в области физики вещества, фундаментальной физики, квантовой физики, электродинамики, микробиологии и генетики. Где-то здесь звучит особенно интригующе, хмыкнула блондинистая язва. Ну, с Талласом ты знакома, Марию тебе тем более представлять не надо, закончила выполнять свой долг вежливости Николь. Странноватый состав для переговорной группы. Как-то не того ожидаешь, в такой ситуации, сказала Денверс. А где же президенты, короли, главы правительств, а твои президенты могут принудить к посадке звено обвинителей Кри? Непроизвольно скривились мои губы в неприятной усмешке. Нет, конечно, фыркнула блондинка. А они могут, закончил свою мысль я. И это утверждение заставило сползти с лица Денверс выражение ироничного превосходства, которое было у нее в течение всего разговора. Она нервно обернулась и посмотрела на так и продолжавшие недвижно стоять на земной поверхности громады космических кораблей. «Ты серьезно?» — вновь повернула голову ко мне и нахмурилась блондинка. «Совершенно», — ответил я. «Это уже моя силовая поддержка на случай агрессивных переговоров. Ладно, к делу». «Джин, да», — отозвалась рыжая планетарная катастрофа. «Что-то они не торопятся начинать переговоры. Постучись, что ли? Поторопи», — попросил я. Рыжая улыбнулась. В следующие секунды над соляной пустыней разнесся мощный повторяющийся грохот, который действительно был чем-то похож на стук в дверь. Если представить дверь размером с два стадиона, а кулак, стучащий в нее, сбилась. Однако, в следующие две минуты, так ничего и не изменилось. Корабли оставались все так же недвижимы. «Мне кажется, они не поняли твоего столь тонкого намека, Виктор», появился в моем сознании мягкий и вежливый голос Чарльза. И, если судить по тому, как ошалело принялась оглядываться Денверс, не только в моем. «Позволь, я приглашу их сам». «Вперед», — вслух ответил ему я. «Это что сейчас было? Это кто? Это как?» Нахмурилась и непроизвольно сжала кулаки Денверс. «Что за срань здесь творится?» «Это еще один друг Виктора», — поспешила пояснить Фьюри. «Чарльз Ксавьер, профессор, доктор наук в психологии, микробиологии, генетике и медицине. Его прямо сейчас здесь физически нет, но он способен общаться удаленно». «То есть, как это физически нет? Что значит удаленно?» Разжала кулаки и уперла руки в бока Денверс. «Телепат он», — за Николь ответил блондинке я. «Сильнейший на планете. А Эрик, металлокинетик. А потом, к нам гости», — бесцеремонно оборвал ее вопросы я, заметив, как вдали от двух кораблей отделилась по маленькой, на фоне этих громадин, капли блестящего металла. На самом деле, это, естественно, были не капли, а две, наверное, шлюпки или, пожалуй, два истребителя. По крайней мере, шлюпка, в теории, не должна иметь столь внушительных стволов навесного и встроенного вооружения, какие были у приближающихся летающих машин обтекаемой формы и с хищными обводами, которые очень быстро приближались к нам со стороны Кри. Не знаю, так ли это на самом деле, но лично у меня возникло ощущение, что эти два НЛО не собирались тормозить. Больше того, сходу собирались расстрелять всех нас из своих страшных пушек. Очень уж похожа была траектория их движения на классический боевой заход на цель ляры-истребителей, с поправкой на невозможно малую для атмосферников высоту. Блондинка напряглась, ладони ее сжались в кулаки, Вокруг них начали формироваться яркие сгустки света. Что ж, так показалось не только мне, но и Эрику. И два этих НЛО резко остановились в воздухе, сократив до нуля всю набранную скорость за какую-то секунду. Эх, и тряхнуло, должно быть, пилотов, которые были внутри. Такая перегрузка, не позавидуешь. А еще, все пушки обоих НЛО начали быстро подниматься вверх. Даже те, конструкция которых, такого подъема вообще не предполагала. Стволы просто загнулись под практически прямым углом. Только после этого летательные аппараты неспешно приблизились к нам и аккуратно опустились на соль пустыни. Нет, ну может быть, конечно, мы что-то поняли не так, и это было исключительно мирное действие, ничем нам не угрожавшее, а наша агрессия совершенно не обоснована, но извините, такое уж у нас, землян, гостеприимство. Варвары, что с нас взять? Аппараты лежали на земле неподвижно почти минуту, что-то в них противно шипело. Пару раз слышалось какое-то потрескивание, распространялся запах озона и еще какой-то, совершенно незнакомый и непривычный для моего чувствительного носа. Потом, сначала на одном, а после и на втором, обозначились пилотские колпаки, которые посветлели, а после и вовсе откинулись, открывая вид на сидящих внутри гуманоидов. Тот, что первым поднялся с кресла в левом аппарате, был вообще вылитый землянин. Даже больше землянин, чем я, наверное. Средний рост, спортивное телосложение, светлая кожа, короткие, слегка вьющиеся черные волосы, высокий лоб с залысинами и полуостровком-чубчиком. Мимо такого на улице прошел бы и взгляда не задержал. Нет, не так я представлял себе инопланетянина, совсем не так. Однако, пара вещей в нем все ж выдавала его необычность. Первое – это глаза, карие до прозрачной желтизны. Достаточно напрягающий цвет, но на старушке земле еще и похлеще встретить можно, тот же Крул, или Курт, а ведь оба чистокровные земляне. Второе, то, что мужик этот, вылитый Бжутлау из мира Васисинсия, а это, как уже было мной многократно замечено, однозначно говорит о том, что мужик является каким-то ключевым персонажем данной вселенной, и такую конкретную внешность я бы даже в толпе на Таймс-сквер не пропустил бы. В аппарате мужик был не один, да и сам аппарат был значительно больше второго прилетевшего. Если тот можно было четко причислить к истребителям, то этот скорее к малым десантным ботам. Два кресла в кабине под колпаком и объемный десантный трюм-отсек. Мужик с внешностью земного актера сидел в одном из пилотских кресел. Второе занимала вроде бы женщина, которая уже больше походила на инопланетянку. У нее хотя бы цвет кожи был синий, а темные глаза отливали красным. Мужик поднялся, привлекая к себе внимание, явно специально, в то время как совершенно бесшумно в задней части его бота открылась рампа и на белую поверхность древнего пересохшего озера тихо, максимально незаметно вышли еще пятеро гуманоидов в такой же форме, что у него, и при оружии. Правда, оружие свое, все, что чисто внешне напоминало оружие, удерживали они недолго. Эрик решил не рисковать. Поэтому, все их возможно стреляющее железо попадало на землю и зарылось в эту землю так, что и памяти о нем не осталось. Да, это именно тот мужик, и те бойцы, которых мы с Николь, Рамбо и Денверс совсем недавно видели на борту космической станции старушки Марвел. И это именно он продырявил из своего пистолета мой броник. Что ж, вот и свиделись снова, а пистолетика-то больше нет. Да и корабль твой, блондинка, если и не уничтожила полностью, то, как минимум, критически повредила. И нет, я не злопамятный. Просто, память хорошая. Под колпаком правого аппарата тоже оказались гуманоиды, одетые, однако, иначе. Их было всего трое. Пилот и двое пассажиров. Эти вскакивать с мест, как и хвататься за оружие, не торопились. Для начала, их кораблик выдвинул из своего борта и опустил к земле что-то вроде трапа самолета. Не знаю, как это что-то могло называться у них, но, в принципе, выполняло ту же функцию. Только после полного развертывания данного механизма, пассажиры правого НЛО поднялись на ноги со своих кресел и спокойно, даже, в какой-то мере, величественно, солидно спустились на поверхность, после чего, сохраняя достоинство, двинулись к нам. Рядом, но один на полшага впереди другого. Тот, что шел впереди, в левой руке держал нечто, одновременно напоминающее и посох, и молот, а скорее уж, некий гибрид одного с другим, так как для молота великоват, а для полноценного посоха короток. Остановились эти двое в 3 метрах напротив нас. В то же время, мужик, похожий на земного актера, лихо спрыгнул на землю, перемахнув через борт своего бота. Приближался к нам он, не мешкая и не затягивая шаг. Походка его была легкая, пружинистая и хищная. Чувствовался в нем серьезный боец. В отличие от него, в других двух, тех, что спустились по трапу, чувствовались большие руководители, офицеры уровня не ниже генерала, командующего фронтом. В результате, подошли к нам они почти одновременно и остановились на почти равном расстоянии. Молотоносец с сопровождающим и актер, за спиной которого выстроилась вся пятерка десантников. При этом, какого-то особого почтения или уважения к молотоносцу у актера и его десантников не наблюдалось. Впрочем, как и у молотоносца к актеру, что говорило о, как минимум, равенстве статусов этих двоих. Понятно, что фильм «Я в мире Васи» смотрел и примерно представлял себе, кто это такие и чего от них ожидать. Но одно дело, фильм, та же Фьюри, в том фильме, почти лысый стареющий негр-мужик, а меня вообще нет, как и никого другого из мутантов. Так что, полностью полагаться на него, как на абсолютно достоверный источник, все равно не следует. Личные наблюдения надежнее. Вы напали на подразделение военно-космического флота Империи Кри. Надеюсь, вы осознаете последствия. Сообщение о нападении уже направлено на базу флота, первым заговорил молотоносец. Хотя актер вообще что-то говорить не рвался. Он пока только стоял, смотрел и слушал. Кстати, по всем восьмерым было заметно, что чувствуют они себя не очень. Видно, торможение от Эрика не прошло для них даром, несмотря на все компенсаторы перегрузок и крепость их организмов. Время для восстановления им всем еще требовалось. Вежливые и разумные сначала представляются, мягко, но с не до конца скрытой издевкой в голосе, ответила ему Николь. Яронан, общественный обвинитель Империи Кри, командующий корпусом обвинителей, назвал себя он. А кто ты? Я Фьюри, временно исполняю обязанности директора агентства ЩИТ, организации, защищающей Землю от экстраординарных угроз, как внутренних, так и внешних, взяла на себя инициативу в переговорах Николь. Я не стал ее одергивать. Успеется. Да и вообще, не мастак я говорить, а главное уже сделано. Возможность хоть сколько-то конструктивного переговорного процесса обеспечена. И ты, уважаемый Ранан, в корне неверно истолковываешь нынешнюю ситуацию. Никто на вас не нападал, молотоносец раскрыл было рот, чтобы что-то сказать, но Николь не дала. Она продолжила. Ваши корабли несанкционированно вошли в космическое пространство нашей звездной системы, да еще и в непосредственной близости от планеты. Вы здесь, потому что вас мягко и крайне вежливо пригласили на переговоры, где не мы, а вы должны объяснять свои странные действия. Я получил информацию и вижу подтверждение ей сейчас своими собственными глазами, что на вашей планете укрываются скрулы, это зараза, поражающая миры, скверна, которую я обязан искоренять и выжигать по всей галактике. И только поэтому мы здесь. Я, как общественный обвинитель, не могу закрыть на их существование глаза, и Империя не может. Пусть сейчас сила и на твоей стороне, Фьюри, но что ты будешь делать, когда здесь будет весь флот Кри, будет зависеть от того, насколько вежливо они будут себя вести, ответила Николь. Земля, мирная цивилизация, но силы, чтобы за себя постоять, у нас есть. Вопрос скрулов не закрыт, сказал Ранан и указал своим молотом на Талласа. Выдайте их нам, и мы уйдем. Я услышала тебя, Ранан, кивнула Николь. А что скажешь ты? Повернулась она к актеру. Как оправдаешь нападение с применением оружия на меня и на граждан Земли? Я Йон Рок, полковник армии Кри и командир элитного специального отряда Старфорс. Я здесь, потому что преследовал дезертира, нарушившего приказ и самовольно оставившего расположение части с оружием. Выдайте мне верс, и я покину С-53, ответил ей актер, более-менее успевший прийти в себя и вернувший достоинство. Ты уверен, что действительно хочешь этого? Бросив взгляд на все так же висящую в воздухе пылающую блондинку, которая скрестила на груди руки и, выгнув бровь, смотрела на актера таким многообещающим взглядом, произнесла Николь. Я встретился глазами с Денвер с полковником и запнулся. У Земли нет с Империей Кри заключенных договоров о взаимной выдаче преступников, четко декларировала позицию Фьюри. Ты имеешь полномочия на заключение таких договоров от имени Империи, Ранан. Нет, поколебавшись, все ж ответил молотоносец. Только высший разум может говорить от имени Империи. Я общественный обвинитель, я обвиняю и исполняю приговор. Взойди на борт моего корабля, и я обеспечу тебе прямую связь с высшим разумом. Я открыла было рот Николь, чтобы что-то сказать, но тут же закрыла его, так как на ее плечо опустилась моя рука. «Останься здесь», – прозвучали мои слова. «Я взойду». Глава 109. Космический корабль пришельцев. Интересное место. Сколько я уже в Марвел, а на внеземном космическом корабле впервые. Ну, это если не считать за таковой пирамиду апокалипсиса, а так, да, впервые. Даже удивительно, учитывая, что пришельцев в этой вселенной, как собак нерезанных, а Земля для них – проходной двор. Но вот, как-то так вышло, что только теперь довелось, спустя почти 200 лет после попадания. А, нет, стоп, лукавлю. На космическом корабле пришельцев я уже был, и притом, совсем-совсем недавно, на исследовательской базе доктора Лоусон, она же разведчик Кри Марвел. Но там как-то все было, ну, не знаю, слишком уж по-земному, что ли, никакой изюминки, чего-то цепляющего глаз и внимание, западающего в душу и в память. Хотя, здесь вот тоже ничего такого нет, все просто, все утилитарно, только, что форма на гуманоидах, составлявших экипаж, была непривычная, несколько более дизайнерская, что ли, приятненького такого цвета детской неожиданности, а так, все то же самое, что и на любой местной военной или тайной террористической базе. Глухие коридоры без окон с ярким искусственным освещением, переходы, боковые ответвления, вентиляционные шахты, лифты, лестницы, все, как везде, все, как у всех. Обидно. Космический корабль, а не иллюминаторов с видом на бескрайнюю черноту вселенной, ни невесомости, ни суперкрутых скафандров, ни задраивающихся круглых переборок, ни стен из нанороботов, скука. Даже самого завалящего тентаклиевого монстра и то нету. Подарить, что ли? Хотя, вот с монстром как раз все в порядке. Подобранный Николь на базе пегасов Леркин увязался за мной и крутился теперь где-то в ногах у сопровождавших меня солдат, или конвоировавших. Вот даже интересно, что они все эти прилизанные, вышагивающие рядом обвинители, думают о происходящем, как оценивают, в каком меня воспринимают качестве, вряд ли гостя, заложника, или перевербовываемого агента влияния. Я ведь помню, что, по фильму, этот их высший разум не просто мог общаться со своими гостями, он еще сканированием, стиранием памяти и промывкой мозгов не брезговал. Или сканирование, эта фишка скрулов была, а, в целом, неважно. Я ведь потому и вызвался вместо Николь, что с моей головой проблематично что-то насильственное провернуть. И раньше-то сложно было, а уж после 3 лет пребывания на посту и у Верховного, и подавно. Суаштаки заставила меня изучительно работать магические практики защиты сознания. Без этого она ни в какую не соглашалась меня к своей должности подпускать, боялась, что я ей всех магов так перепоубиваю. И не зря боялась, так, к слову, пришли на капитанский мостик. Ну, или как тут это место называется, то помещение, в котором находится на боевом дежурстве капитан, и откуда он руководит всей эскадрой. Хотя бы оно меня порадовало. Большой, почти во всю треугольную стену обзорный экран, окно и все. Не, ну серьезно, все. Помещение с 2 боковыми наклонными стенами, сходящимися над головой, как крыша в коньке на старом чердаке частного дома. Стена кран окно впереди, там, где у нормального чердака фронтон должен был бы быть. Ровный, равномерно зеленоватый пол. Больше ничего. Даже кресла нет никакого. Как тут капитан должен вахту нести? Или это специально ради меня все лишнее вынесли, чтобы я чего не поломал, не спер? Если так, то немного ли чести? Молотоносец тем временем остановился и указал мне рукой на центр пола, впрочем, совершенно никак не отличавшийся от остальной его поверхности. Хоть ковидную линию бы нарисовали, что ли, подать им такую идею, или самому малярный скотч достать и демонстративно начать его на пол клеить. Даже интересно, чтобы обо мне в таком вот случае подумали. Решились бы они допустить мой скорбный разум к высшему, но, шутки в сторону. Я встал на указанное место и приготовился к подключению. В фильме оно было показано довольно эффектно, но совершенно непонятно. Та визуализация чего-то металлически блестящего, ползущего по коже, не давала даже намеков на то, как и на каком принципе оно могло быть реализовано. Ждать долго не пришлось. Действительно, что-то отдаленно напоминающее тоненькие нити жидкого металла из Терминатора 2, поползло по моим ногам вверх. Ощущалось это, ну, немного щекотно, наверное. Противно, по крайней мере, не было. Терпеть можно. Нити выползали прямо из пола и тянулись по ногам выше. Их было много. Они оплели сначала ноги, потом пояс, грудь, шею, остановились где-то в районе висков. Рот и глаза, чего я подсознательно сильно опасался, закрывать не стали, остановились. Затем от них пошло какое-то воздействие, сначала слабое, едва заметное, потом чуть сильнее, сильнее, еще. Я открыл глаза в каком-то странном месте, странном пространстве. Зеркалящий пол, расчерченный какими-то фигурами, идущая мелкой рябью вода вокруг этого пола, стоящая на одном с ним уровне и уходящая вдаль во все стороны, насколько хватало взгляда. Причем, горизонт не был изогнутым, как это бывало в привычном мире. Здесь он был прямой и ровный, словно бы и не горизонт вовсе, а обрыв в пустоту, просто отстоящий от меня на расстоянии, не позволяющее его четко разглядеть. Небо не небо, а какой-то странный потолок, темный, расплывчатый и при этом ажурный, дырявый, не сплошной. Сквозь дыры в нем, свет откуда-то сверху падал сюда, на пол и на воду. Но опять странность. Все лучи падали отвесно, под совершенно одинаковым прямым углом, словно там, сверху, было не солнце, не точечный источник света, а нечто огромное, сплошное и равномерно светящееся. Свет не был ярким, но его вполне было достаточно, чтобы не испытывать дискомфорта из-за плохой освещенности. Воздух был слегка мутным и, вроде бы, наполненным водяным паром. По крайней мере, свет, проходящий через него, подвергался частичной дифракции. То есть, если по-простому, создавал в своем луче радужные переливы. Но все это было мелочью. Все это было неважно, глупо, второстепенно по сравнению с тем, что на полу, прямо напротив меня, в положении Сейбза, сидел учитель Асинси. Живой, здоровый, бодрый, хитро щурящийся и озорно улыбающийся. Я сел в Сейбза там, где стоял, то есть медленно опустился на колени и опустил задницу на свои пятки, а руки бросил на бедра. Молча и глубоко вдохнул, медленно выдохнул. Раз, другой, третий, успокаивая сбившееся с ритма сердце. Хотя, стоп, у меня нет сердца. Здесь у меня нет ни сердца, ни легких, ни иных органов. У меня и тела-то как такового нет. То, что сейчас уселось на колени, это моя эфирная проекция. Пусть и несколько не совсем такая, к какой я успел привыкнуть, но это все равно была она. А все, что меня окружало, весь этот странный мир, больше всего напоминал зеркальное измерение. Тоже с отличиями, но вполне узнаваемое. Я даже не удержался от проверки и поднял правую руку. Сформировал вокруг нее несколько простейших магических конструктов, грубых, топорных, но оттого очень мощных. И, подчиняясь моей воле, часть мира, что была справа от меня, резко встала на дыбы, изогнувшись под прямым углом в паре метров от того места, где я сидел. Я удовлетворенно хмыкнул, все же зеркальное измерение. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Третий закон Артура Кларка, прозвучал мой голос в этом странном месте. Хотя, прозвучал ли, как эфирная проекция может звучать в зеркальном измерении, но не будем зацикливаться. В конце концов, тут и проекция не совсем проекция, не совсем эфирная, и измерение не совсем зеркальное. То, что оно поддается манипуляции теми же инструментами и методами, как зеркальное, еще не означает тождественности с ним. Этот образ вернул я часть мира в нормальное положение и развеял магические конструкты, после чего повернулся к разуму. Это удар ниже пояса, а подобные приемы меня злят. Я не собирался тебя злить, Виктор, улыбнулся имитацией улыбки Марихея разум. Повторить настоящую он не смог, пусть и получил этот образ. Чтобы повторить улыбку Марихея, надо быть Марихеем, а не пытаться казаться им. В мою программу просто заложена такая визуализация. Этот образ формируется твоим собственным восприятием, а не моим желанием. Я ведь даже не знаю, кто это, чей облик я принял. Ложь, спокойно ответил я. Ты мне не веришь? Удивленно взметнулись седые брови моего собеседника. Нет, подтвердил сказанное ранее я. Но почему? Изобразил изумление разум. Чем я заслужил недоверие? Попытки ракетного удара по моей планете недостаточно, задал ответный вопрос я. Но ведь удар не состоялся. Только потому, что мой брат его остановил, тут же отбросил его аргумент я. Но, Виктор, довольно, непреклонно оборвал его на полуфразе я. Мы встретились для переговоров по разрешению создавшейся ситуации, а не для поиска виноватых. Так вернемся к переговорам. Хорошо, Виктор, после нескольких секунд молчания, со вздохом согласился разум. Чего ты хочешь? Выдворение кораблей Кри из звездной системы, к которой принадлежит С-53. Прекращение агрессии Кри по отношению к жителям С-53. Сохранение нейтралитета С-53 в отношениях с империей Кри, спокойно и четко перечислил основные свои пункты я, продолжая спокойно и расслабленно сидеть в СИДЗе. А как же скрулы? Мягко уточнил разум. Обвинители ведь пришли к С-53 только для того, чтобы искоренить ростки этой галактической заразы. Ты намерен приютить их на планете? Учти, они очень быстро плодятся, их популяция разрастается. При этом, они мгновенно проникают в основные властные структуры общества, получая возможность влиять на него и контролировать политику, законы, общественный строй. Они, как вирус, поражают и захватывают любой общественный механизм. Не существует способа ограничить их и держать под контролем. Ты понимаешь это? Понимаю, кивнул ему я. Поэтому, скрулов на Земле не будет. Позволь обвинителям и Старфорсу выжечь эту заразу. Они хорошо умеют это делать. Виктор, продолжил мягко увещевать разум, внутренние дела С-53, это внутренние дела С-53, отрезал я, между Землей и Империей Кри нет заключенных договоров о взаимной выдаче преступников, между нами вообще нет никаких договоров, регулирующих международное взаимодействие. Виктор, мягкость в голосе разума стала обманчивой, ты же понимаешь, что С-53, это просто одна единственная планета, уровень развития цивилизации которой весьма низок. Вы не достигли даже возможности свободного перемещения по собственной звездной системе, не говоря уж о дальнем космосе. А Кри, галактическая империя, с соответствующими вооруженными силами и космическим лотом. Пусть с одним единственным звеном обвинителей вы справились, но одна планета и целая империя, показательно поднял руки и изобразил ими чаши весов он. Чаша, изображавшая империю, безапелляционно шла вниз. Переходим к угрозам, уточнил я. Что ж, информирую, что С-53 входит в состав 9 миров и находится под протекторатом Ассарда. Конкретно, является зоной ответственности наследного принца Асгарда Тора Одинсона. Другое название С-53 – Мидгард. Это к слову об империях. Если на одиночный случайный инцидент один в своем миролюбии может закрыть глаза глаз, то на прямое полномасштабное вторжение Кри в Мидгард вынужден будет отреагировать. Асгард, медленно повторил за мной разум, это действительно все усложняет. На какое-то время повисло молчание. Разум думал, я ему не мешал, но то, до чего он додумался, было предсказуемо и даже очевидно. С другой стороны, а почему нет? Логично же. Тщедушная, но крепкая фигурка Марихея поднялась на ноги и двинулась ко мне. На губах этой аватары играла улыбка. Вот только с настоящей улыбкой Асинсе, ее даже сравнивать было некорректно. Такого выражения на лице самого уважаемого мной учителя никогда не было, да и не могло быть. Разум, лицом Марихея, улыбался, высокомерно, с превосходством и даже слегка угрожающе. Но ведь ты, Виктор, насколько я понимаю, имеешь достаточный вес среди тех, кто принимает решения, чтобы склонить их к сотрудничеству, неторопливо идя ко мне, произнес он, да и боец с твоими способностями к мгновенному перемещению, Кри пригодится. Закончил свою фразу он как раз уже в шаге от так и продолжавшего расслабленно сидеть на коленях меня, после чего сократил оставшееся расстояние, потянулся вперед, схватил за одежду в районе груди и бросил, как когда-то в фильме, бросил Денверс в плоскость воды, вставшую на дыбы. Попытался, даже схватил, даже плоскость воды под прямым углом согнулась, став стеной. Вот только, я не Денверс. Напавший на мастера Айкидо проигрывает не потому, что напал слишком быстро или слишком медленно, или неправильно, а потому что напал. Об авторстве этой фразы можно долго спорить. Кто-то приписывает ее Далай-Ламе, кто-то считает безымянной древней мудростью Востока, кто-то говорит о мастере кунг-фу, кто-то о мастере боевых искусств вообще. Я применяю эту фразу к Айкидо в частности. Просто потому, что именно к тому искусству она подходит идеально. Ведь основой айкидо как раз и является идея принятия силы нападающего и перенаправления ее. Вокруг именно этого принципа в нем все и строится, он фундаментальный. В других искусствах он тоже есть, во всех есть. Но там он уже не так очевиден, хоть и не менее важен. Я не считаю себя мастером айкидо, другие считают, тот же Киссёмару. Я себя, нет, но здесь и сейчас, тот образ, что принял разум для встречи со мной, та обстановка, в которой встреча происходила, те воспоминания, которые этот образ и эта обстановка пробудили, то положение тела, в котором я находился, да сама атак, в конце концов. Все это заставило реагировать именно таким образом. Я даже сознанием свои движения практически не контролировал. Да и, наверное, не смог бы, не успел бы отреагировать. Мир окружающий был миром высшего разума. Законы мира этого подчинялись ему. Поэтому атака была проведена со скоростью, обычному сознанию недоступной. Но тело отреагировало само. Классический, самый что ни на есть, базовый кокюнаги из положения ханмихандачи, то есть бросок силой дыхания из положения, когда уки стоит на ногах, а наги сидит на коленях. Базовая техника в классическом исполнении окончилась закономерным результатом. Разум грохнулся об пол, но откатиться не смог, ведь я двинулся вперед и перевел бросок в болевой контроль. Одно совершенно неуловимое мгновение, и ситуация, так стремительно рванувшая вперед, снова застыла. Аватар высшего разума лежит на полу лицом вниз, а я сижу на коленях, выпрямившись рядом, зафиксировав одну его руку в болевом контроле. В паре метров от нас пол становится стеной, а по вертикально стоящей воде идет спокойная неспешная мелкая рябь. Сюрреалистичная картина. Особое значение для меня лично в ней было то, что когда-то, десятки лет назад, в точно таком же положении мы были с настоящим Морихеем. Только, тогда лицом вниз лежал я, а в контроле держал мою руку он. Держал легко и не напрягаясь, а я, как ни пыжился, не мог встать. Теперь также не мог встать или высвободиться высший разум. Ирония и гротеск. А ты не задумывался, обратился к лежащему подо мной и неистово дергающемуся разуму я. Почему на переговоры с тобой послали именно меня? Членораздельного ответа я не услышал, но какое-то рычание-бурчание было. Почему не мой брат, который посадил всю вашу эскадру, не Фьюри, которая представляет щит, не Джина, которая недавно к вам постучалась? Продолжил спокойно говорить я, легко и непринужденно блокируя все его попытки вырваться. «Почему я?» «Так почему ты?» Сквозь зубы выдавил из себя разум то, что, как ему казалось, я хотел от него услышать. «Да просто потому, что я могу убить тебя, светло и радостно, чем-то очень похоже на то, как когда-то улыбался учитель, улыбнулся я. Не сломать один вот этот, конкретный терминал подключения, смонтированный на флагмане обвинителей, а именно убить. Убить твою сущность». Высший разум. Убить так, что уже никто не починит и не построит заново. Это невозможно, выкрикнул разум. Невозможно, кивнул я и поднажал на его зафиксированную руку, чем причинил сильную боль тому, что в принципе боль испытывать не способна. Разум закричал и забился. Но ты это чувствуешь. Чувствуешь, как получаешь урон. Чувствуешь, что я не блефую. Я чуть ослабил нажим, и разум перестал биться. Почти совсем перестал пытаться вырваться. «А ты на меня напал», — продолжил я рассуждать вслух. «А значит, теперь я имею полное моральное право тебя уничтожить. Назови мне привлекательную причину не делать этого, я уничтожу твою планету, сотру ее в космическую пыль». «Неверный ответ», — произнес я и сломал ему руку в трех суставах, а после этого ловко перехватил шею и ее тоже сломал. Еще несколько секунд тело подо мной сохраняло форму, а потом медленно рассеялась в пространстве. Глава 110. Человеческая телесная форма, принятая высшим разумом для встречи со мной, медленно рассеялась возле моих ног. Учитывая то, какая именно это была форма, радости я не испытывал. Было грустно и вязко на душе, даже липко как-то. Неприятное чувство, тянущее. Я вздохнул и посмотрел вокруг. Тело возле моих ног рассеялось, но мир окружающий меркнуть или исчезать не спешил. Я не вываливался в реальность, да и, честно говоря, даже не знал, как это делать, где здесь заветная кнопка «Выход». Инструктажа-то мне никто не проводил перед отправкой в это измерение. Предполагалось, что высший разум сам обеспечит мне возвращение по окончании переговоров, чем бы они ни закончились. Но, что делать теперь? Ведь того исхода, который случился в реальности, никто и представить себе не мог. Я задумался, пытаясь сообразить, что же делать дальше, как быть. Страха, что интересно, не было. Да и чего бояться, ведь единственный, кто тут мог быть, кроме меня, уже мертв. Чего бояться в пустом пространстве? Как я ошибался. Тело высшего разума рассеялось в пространстве. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом, после своего вздоха, я с удивлением заметил, что в окружавшем меня пустом и странном мире что-то начинало меняться. Что-то, что пока уловить и вычленить было сложно, но оно уже ощущалось, как легкое давление на мою голову, как едва различимый звон в ушах. Постепенно, мгновение за мгновением. Изменение это нарастало, и в какой-то момент этих изменений накопилось столько, что они стали видимыми. Окружающее пространство наполнялось каким-то холодным желтым светом, энергией, имеющей холодный желтый оттенок, что пронизывало собой все окружающее. Нет, не так, не наполнялось. Оно изначально из этой энергии состояло. Весь мир, меня окружавший, его суть, изначально состояла из этой желтой энергии, которая теперь начинала высвобождаться, накапливаясь и концентрируясь в видимом мной пространстве. Эта энергия стекалась отовсюду, стекалась ко мне, мягко и ненавязчиво давила на мою проекцию, проникала в нее, энергии становилось все больше и больше. Если первоначально давление ее практически никак не ощущалось, лишь угадывалось, то теперь оно уже было вполне отчетливым, достигало уровня средней щекотки, или давления воды на глубине в пару метров. Это не было болезненно, даже в какой-то мере приятно. Только все дело в том, что нарастание не прекращалось, процесс высвобождения энергии становился только быстрее и быстрее, и вся она тянулась ко мне, тянулась и втягивалась, вливалась, но, опять же, вливалась не как в конечный сосуд, я не чувствовал наполнения или переполнения ей, она вливалась в меня и текла через мою проекцию куда-то дальше, туда, где я ее не чувствовал, она, моя проекция, практически не оказывала этой энергии сопротивления, легко пропуская ее через себя, но поток с каждым субъективным мгновением становился только больше, и ему не предвиделось конца, так как энергии вокруг было столько, слово «озеро» не опишет того количества, и слово «море» будет слишком слабым для этого, слово «океан» немного приблизится к тому, но лишь немного, а больше слов я подобрать не могу, если только «космос энергии», но оно, пожалуй, будет уже перебором. Все ж, ее было немного меньше бесконечного в любую сторону великого космоса, ведь и она, и я, и весь этот непонятный мир были и остаемся лишь его малозначительной частью, а части с целым никогда не сравнится, сколь бы велика она ни была, больше, больше и больше, быстрее, быстрее и быстрее, а я оставался конечным, и с таким напором, с таким потоком мне становилось справляться все трудней. Пропускание его через себя становилось из приятного напряженным, из напряженного тяжелым, из тяжелого мучительным. Да еще и голова, сознание мое, одновременно с физическим действием этого потока на проекцию, подвергалось давлению, или, правомочнее будет сказать, не давлению, а воздействию, так как именно давления-то и не было, не было прямого нападения. Больше всего это напоминало мне воздействие силы джин, того самого, из периода, когда она перестала себя контролировать, когда блокировка Чарльза начала трещать по всем швам. Как и в тот раз, небо над моим внутренним миром начинало менять свой цвет. Только, если от приближения джины небо становилось багровым, а вода, что текла по стальным стенам моего самоконтроля, окрашивалась кровью, то тут все желтело, а вода начинала отдавать жидким золотом. Это был показатель, яркий и красноречивый маркер того, что на мой разум идет воздействие, которое я проворонил, от которого не сумел защититься, которое я даже почувствовать толком не сумел, но это лишь ассоциативно-образные цепочки, часть защиты, что я сознательно выстраивал вокруг своего разума век практики Би и десяток лет практики магии, то, на чем я пытался сосредоточиться, отрешившись от ощущений тела моей эфирной проекции, сосредоточиться, отгоняя те картинки, звуки, чувства, что полезли наружу из глубин моей памяти, из сознания. То, что заставляло испытывать меня всю гамму эмоций от безудержного озорного веселья до всепоглощающей, разрывающей душу тоски и щемящей грусти. Обходя все барьеры моей воли, всплывало передо мной лицо Авраама в тот вечер, перед роковым экспериментом. Потом лицо стрелявшего в него Кригера, лицо матери, спускавшейся ко мне в подвал нашего дома, чтобы принести мне, сидящему там на цепи волчонку, загрызшему второго ее ребенка, покушать, лицо Иоганна Шмидта с его шприцем, заглянувшего ко мне в лабораторию Аушвица, если, конечно, можно назвать лицом его краснокожую, словно обожженную безносую рожу, лицо Николь, прикованной к нержавеющему разделочному столу в соседней со мной камере того же концлагеря, лицо Крула, ломающего мне шею, лицо Крула, которому ломаю шею я, много еще чего, десятки, сотни, тысячи образов, всплывали в голове, но мало того, тут же начинали материализовываться в окружавшем меня пространстве из той энергии, что вливалась в меня широким неостановимым потоком. Энергия вливалась, зацепляла эти образы внутри меня, проходила насквозь, вынося их с собой наружу, вовне, где они из этой же энергии материализовывались. Поток все время ускорялся, образов становилось больше, больше и больше. Они толпились, они теснились, они совершали какие-то действия. Будь все в реальности, они бы уже топтались друг у друга на головах от того, что их так много, на такой ограниченной площади. Но дело происходило не в реальности, не в материальном ее плане по крайней мере, и всем им хватало места. В их распоряжении был весь этот странный мир, а он большой, очень большой, конечный ли? Поток ускорялся и уплотнялся, ускорялся и уплотнялся. Его проталкивание, пропихивание, пролезание через меня приносило ощутимую, абсолютно реальную боль, мучение. Но, куда страшнее, что этот поток что-то менял во мне. Дзынь бы с ними, с болью и мучениями, за свои века жизни я достаточно натерпелся и успел в какой-то мере к ним привыкнуть. Но вот изменения, это страшно. Тем более, что происходило все не в моем физическом теле, и не столько с моим физическим телом, которое потом легко сможет любые изменения откатить, а с самой уязвимой моей формой, формой эфирной проекции, самым ультимативным моим оружием, но при этом и самым нет, даже единственным уязвимым местом. Ведь ранить или даже убить меня, в последние годы, стало возможно только на уровне эфира. Все остальное даже за повреждение сознанием перестало восприниматься. Мое тело можно разорвать взрывом на кусочки, сжечь пламенем или растворить кислотой, а я даже не обращу на это внимания, воссоздав его в прежнем виде уже через мгновение. И, даже, может быть, если повезет вам повезет, не обижусь. Ну, вероятность во всяком случае не нулевая. А вот в эфире я до сих пор помню помятую крылом ногу. И то, сколько лет она потом заживала, восстанавливалась. А сейчас что-то пугающее, болезненное и непонятное происходило именно с эфирной моей проекцией, и я не был в состоянии этому как-то помешать или сопротивляться. Непонятная желтая энергия летела в меня непрерывным, неостановимым, постоянно нарастающим потоком. Это было уже настолько мучительно, что я не сдержался и закричал: «Да и к чему сдерживаться? Нет же никого!» А у меня не оставалось ни ментальных, ни душевных сил на то, чтобы продолжать что-то держать, ни голос, ни стены своего разума. Стены, барьеры, защиты, купола и водопады, которыми я столько десятилетий заботливо окружал и маскировал ото всех свои мысли, свои настоящие мысли, свои переживания, свою боль, все рухнуло. Больше ничего не прятало моего я был голый наг, уязвим и открыт, так, как не был уже очень и очень много лет, десятков лет с того самого дня. И словно назло, все образы вокруг, все тысячи образов вокруг мгновенно взорвались желтой пылью и осели на пол и воду, а их место занял один, Аннита, Аннита Дежардин, моя Аннита, такая, какой я видел ее последний раз, стройная, уверенная в себе, властная, с жесткими чертами лица, с начавшими углубляться вокруг глаз и рта морщинками, с распущенными светлыми слегка вьющимися волосами, в которых уже вовсю начинала хозяйствовать седина, впрочем, не так уж и заметная на общем и так светлом фоне, в роскошном дорогущем черном халате из натурального шелка, в нашей спальне, нашего дома в Бангкоке. В тот день я действительно видел ее последний раз, обнял утром, поцеловал, уходя. У меня должен был состояться бой на одной из черных арен, коих в Сиаме всегда хватало, да и сейчас хватает, хоть и нет давно никакого Сиама, в соседнем городе. День туда, день там, день обратно. Когда я вернулся, ее уже не было, ни в доме, ни в живых. Тогда, в Швейцарии, Макс, хотя, тогда уже Эрик, не стал спрашивать, что с ней случилось, а я не стал говорить. Больно было, даже просто вспоминать ее было до сих пор больно. И эту боль я прятал глубоко-глубоко внутри. Закапывал, затаптывал, бетонировал и наваливал сверху кучи других образов. Болезненных, неприятных, страшных, чтобы они хотя бы всем своим скопом смогли ее заглушить, перевесить, экранировать, понаставить помех. Аннита оставила письмо, прощальное письмо, а сама ушла из дома и не вернулась уже никогда. Потом, когда я по своем возвращении в Бангкок развил бурную деятельность по ее поискам, то смог отыскать несколько свидетелей, которые видели ее шедшей к морю, но не в порт, а к скалам. И один рыбак рассказал, что видел кого-то похожего на нее, кто прыгнул с этих скал в воду. Я прочесал каждый метр дна возле тех скал. С моей регенерацией и тренированностью тела, это хоть и было дзиновски трудно, но не невозможно. Прочесал. Однако, море, что в себя взяло, отдает неохотно. А разные течения, подводные и поверхностные, могут так закрутить, что тело, упавшее здесь, может в итоге оказаться за сотню километров отсюда, если раньше не будет съедено ракообразными. Я не смог ее даже похоронить, собственно, как она и хотела. Специально ведь туда ушла, чтоб не было на земле ее могилы, чтоб не было места, к которому бы она меня привязала. Каким же романтиком она все ж была в душе, хоть и управляла больше 10 лет целой сетью борделей в Бангкоке. Мы прожили с ней немногим больше 15 лет. Я любил ее, наверное. В письме она со мной прощалась. Она ведь знала, что я, по меркам обычного человека, бессмертен, что никогда не состарюсь. А она написала, что больна чем-то неизлечимым, что не хочет, чтобы я видел, как она гаснет и умирает. Я, после ее ухода и безрезультатных 2-недельных поисков, тогда почти на месяц безвылазно прописался на арене драконов, пока не вынесли меня оттуда почти целым куском. Потом пытался пить, потом махнул на Окинаву. Мастер Хон ведь к тому времени почти год уже был мертв и похоронен. Сейчас Анита стояла передо мной как живая, только светилась желтым. Она ничего не говорила, не звала за собой, не манила к себе. Просто была, просто стояла, а по моим щекам текли слезы. Крик боли и муки сам собой захлебнулся. Эти мука и боль были просто ничто, в сравнении с той болью, что прорвалась из глубины моей души наружу в этот момент, после падения всех барьеров, защит, щитов и преград. Я молча смотрел на образ Анниты. По щекам текли слезы, вокруг бушевал ураган желтой энергии, который проходил сквозь меня, словно песком, словно наждаком скребя по всему моему естеству, по сознанию, по разуму, зачищая и оголяя каждый нерв, каждый нейрончик, заставляя чувствовать глубже, воспринимать болезненнее, мыслить острее и четче. Сколько так продолжалось, не отвечу, долго. Мне казалось, вообще, что вечность. Только тогда, когда из глубины моего воспаленного, натертого наждаком, заскобленного до искрения естества, начали вдруг подниматься 2 мощных волны не смешивающихся между собой ярких цветов, зеленого и голубовато-синего. Эти волны встретились, наполнили меня, как сосуд, как чашу вино, и они не конфликтовали, они не противостояли друг другу, они не смешивались между собой, но словно бы дополняли друг друга, синий, зеленый и желтый. В голове сами собой всплыли образы Тессеракта, глаза Агамотта, хотя, даже не их, а того, что внутри них, камней бесконечности, синего камня пространства и зеленого камня времени, а к ним еще добавился образ желтого камня, камня разума. Меня прострелило, обожгло понимание, на что же я так опрометчиво и беспечно нарвался, во что именно влез. Высший разум империи Кри, скипетр Лаки, вот почему он так похож на оружие тех Кри, которых я встречал по пути следования коридорами корабля обвинителей. Тот же дизайн, те же обводы, та же стилистика, та же цветовая гамма. Так вот где Танос его взял. Он взял его у Кри. С боем ли, без боя, войной или интригами. В киновселенной Марвел, в мире Васи Синсея, я так и не смог найти ответа на этот вопрос, хоть и засмотрел до дыр все, с ней связанное. Сольники, сериалы, большие фильмы, комиксы и книги ответ давали. Даже не ответ, а ответы. Но эти ответы противоречили друг другу. А книга «Поглощенный Титан», вроде бы утверждающая однозначно, где, у кого, когда и как, не принято создателями КВМ в качестве канона, не признано ими. Среди фанатских теорий Кри упоминались. Но на то они и фанатские теории, что чего там только нет. Ан вон оно как оказалось все просто. Высший разум, порождение камня разума, нечто, построенное на его основе, или использующее его энергию, как основу, как источник энергии, как вечную батарейку. А я влез внутрь механизма с паяльником в голых руках и замкнул все контакты на себя, и теперь горю под напряжением, искрю под козе. А ведь вольтаж у камня бесконечности, как нетрудно и логично предположить, бесконечный, он будет повышать и повышать до тех пор, пока, рано или поздно, не сожжет меня, и скорее рано, чем поздно. Я ж не Танос, и не Квилл, который вообще полуцелестиал, я человек, землянин, пусть и сколько-то там раз улучшенный мутант, пусть и маг-эфирщик с хорошим потенциалом роста, для камня бесконечности все это мелкие и совершенно незначительные погрешности. Он меня сожжет, он меня уже жжет, я уже сгораю. Понимание этого затопило мой разум паникой, вышвырнув из него все образы, что до того завораживали и были своеобразной анестезией, отвлекавшей от того, что на самом деле происходит, от того, что я горю, как предохранитель в цепи, словивший козе. Паника, Паника заставила сбросить оцепенение и начать делать хоть что-то. А что я мог сделать? Только прыгнуть. Прыгнуть обратно в свое собственное тело, как делал это раньше, в тот раз, когда меня еще Суа впервые отправила в бестелесный полет в нашем доме в Нью-Йорке. Прыгнул. И это получилось. Даже легче, чем я ожидал. Просто, раз, и я уже стою на одном колене на капитанском мостике флагмана обвинителей. Мое тело светится. Оно идет волнами трех несмешивающихся цветов. Меня переполняет энергия. Сил столько, что кажется, я способен голыми руками порвать на части этот их космолет, который воспринимается не прочнее бумажного китайского фонарика. Внезапно мне в голову что-то ударяет, заставляя этой головой от удара дернуть. Я поворачиваю голову после удара в ту сторону, откуда прилетела. Там Ранан со своим монструозным молотком, которым он меня, оказывается, и отоварил по голове со всего размаха. И теперь смотрит с недоумением и непониманием на чуть погнувшиеся навершие своего оружия и совершенно невредимого меня, на котором не появилось даже царапинки после удара. Я даже не дернулся. Я только подумал дернуться в его сторону, а молотоносца снесло, будто его конь легнул. Снесло и впечатало в стену, пробило в этой стене дыру и унесло куда-то дальше. Молот со звоном грохнулся на пол, с другой стороны кинулся кто-то еще, и еще кто-то, и еще. Честно говоря, я даже не смотрел, что с ними стало после того, как я отмахнулся от них, словно от надоедливых мух. Брызги крови точно были. Новая мысль, и я уже снаружи корабля. Делаю хватательное движение, словно бейсбольный мячик беру, замахиваюсь и кидаю его в небо. Я кинул воздух. Даже не мячик, не было у меня мячика, а взлетели и умчались в неведомые дали корабли Кри. Причем, откуда-то во мне появилась уверенность, что унесло их далеко, далеко за пределы нашей звездной системы. Я тяжело дышал, стоял, смотрел в небо, переливался тремя цветами и тяжело дышал. Потом упал на колени, а свет вокруг тела стал медленно гаснуть, а с ним и уходить из тела та жуткая, невъенемыслимая мощь, что наполняло его до того. Я чувствовал себя опустошенным и очень усталым. В этом мире я не чувствовал себя таким усталым еще никогда. Честно говоря, усталым я здесь себя вообще никогда не чувствовал. Это чувство оттуда, из мира Васи. Оттуда, где я был простым, хоть и слегка улучшенным человеком, слабым и уязвимым. Через пару минут рядом со стоящим на коленях мной опустилась на землю Денверс. «Напомни-ка, еще раз, как тебя зовут?» Насмешливо обратилась ко мне она. «Виктор», вяло ухмыльнувшись, отозвался я. «Виктор, меня зовут». «Что ж, Виктор», отзеркалила мою ухмылку она. «Переговорщик из тебя так себе. Куда ты их?» Я только неопределенно пожал плечами. «В космос». «А сразу так мог?» Вновь неопределенное пожатие плечами. «Так почему не сделал?» «Побеседовать хотел». По-людски, продолжить пикировку не дало появление Джины, прилетевшей ко мне со всей остальной компанией. Для мощи ее телекинеза подхватить и перенести с собой пяток человек – не проблема, и даже не сложность. «Виктор», тут же бросилась ко мне Николь. «Ты в порядке?» Я молча кивнул, медленно и осторожно поднимаясь на ноги. Меня при этом слегка покачивало, и картинка перед глазами эдак запаздывала. Такое бывает, когда в спарринге, например, пальцем по глазному яблоку получишь. Несколько минут после обычно некоторый рассинхрон наблюдается. Неприятная вещь, но это опять же, воспоминание оттуда, из Васиного мира, из тела, в котором не было моей бешеной регенерации. Не ожидал, что когда-нибудь испытаю что-то подобное здесь. Фьюри взяла себя в руки быстрее, чем можно было бы даже предположить. Порыв был только порывом. Секунда, и вот она уже вновь собранный и готовый к работе оперативник. Или даже руководитель. «А что с империей?» Задала она уже следующий вопрос. Четкий, важный и конкретный. «Когда ждать нападения?» «Никогда», все ж поднявшись на ноги, ответил я, пытаясь теперь сохранить равновесие и не упасть в исходное положение. Получалось, хоть и не без сложностей, вело меня заметно. Хоть голова и не кружилась, тошноты тоже не было. Слабость была, ноги подрагивали. «У них теперь своих, внутренних проблем хватит, чтобы еще на нас отвлекаться». «Проблемы у Кри», нахмурилась Денверс. «Что за проблемы?» «Верховный разум сломался». «Высший», автоматически поправила меня она. Потом до нее дошел смысл моей фразы. «Сломался». «Совсем», не впопад не то ответил, не то дополнил предыдущую фразу я. «Как? Почему?» Вытаращилась Денверс. «Видимо, неудачно начал шутить при Викторе», хмыкнул Скотт. «Видимо, вспомнил одну из тех общих тренировок, что Чарльз таки уговорил меня провести с его учениками. Вроде бы Саммерс тогда действительно пытался чего-то вякать с претензией на остроумие. Кончилось для него это к утру. К общему суеверному ужасу и содроганию остальных, не рисковавших юморить студентов. Или матом ругнулся, добавила Джин, видимо, вспомнив что-то уже из своего опыта общения со мной. «Вы серьезно?» Вытаращилась еще сильнее Денверс. «Это же высший разум. Я не стал их дослушивать». Повернулся к Талласу. Тот подобрался. «А что с нами? Что теперь?» Осторожно спросил он. Я смерил его тяжелым оценивающим взглядом. Молчал почти 10 секунд, и все молчали. Даже Денверс временно заткнулась. «Неделя, вынес свое решение после обдумывания я. У вас неделя на решение вопроса с транспортом. После, вас не должно быть на моей планете. Не решите вопрос вы. Я вас сам выкину. Жалобы, предложения?» Посмотрел на него я. Прямо и еще более тяжело, чем раньше. «Нет жалоб», совсем по-человечески поднял руки перед собой Таллас. «Неделя, значит неделя». ХМ, видимо, наглядная демонстрация выкидывания на его соображалку и умение решать вопросы подействовала весьма благотворно. Я кивнул, повернулся к свободному пространству, поднял руку с двойным кольцом, открыл портал и молча шагнул в него. Сил на долгие беседы не было, ни на какие не было. Хотелось побыстрее просто завалиться спать, ну или хотя бы полежать, в своей комнате, на своей кровати, или на татами в комнате Суа. Я шагнул. Портал за моей спиной закрылся, а я недоуменно начал оглядываться. Место было не то, в которое я хотел попасть. Я целился в Камар-Тадж, ко входу в наш Суа дом, ну или в дом Суа, если точнее, но оказался совсем не там. Место не было незнакомым. Это было плато неподалеку от скрытого селения магов. Там же, в Тебете, но за пределами селения. И был я на этом плато не один. Напротив стояла Суа. Перед Суа стоял чемодан. Мой чемодан. Суа стояла, скрестив на груди руки. Картина, что называется маслом. Развод, недоуменно вскинул бровь я, глядя на нее. Командировка, ответила она. Тебя ждут. Кто? Нахмурился я. Один, ответила Суа. Затем подняла голову к небу и крикнула. Хеймдалль, а через пару секунд меня накрыло радужным сиянием межзвездного моста Бивреста. Глава 111. Асгард. Это поистине впечатляющее место. Я говорю это искренне. Со всей серьезностью и ответственностью, с высоты опыта 2 веков моей жизни, в которой довелось повидать и небоскребы Москва-Сити мира Васисинсия начала 21 века, и природные чудеса множества скрытых земель, в разных местах которых проводились периодические битвы драконов, и гигантизм пирамид Эл-Сабахнура, и вот теперь, киберпанк космических кораблей Кри. Все это меркнет перед Асгардом. Визуально, это потрясающее место. Другого слова не подберу. У меня вообще с подбором слов бывают проблемы. А уж тут, небоскребы, не просто кажущиеся золотыми, а совершенно буквально покрытые им, если не вообще отлитые из него. Высоченные стрельчатые окна, изящнейшие витражи, громадные золотые статуи, летающие драккары моря, которое срывается с края Земли и падает пенными струями в космическую бесконечность, проливаясь дождем на звезды. Это надо видеть лично, чтобы ощутить, чтобы почувствовать. Нет, у меня не хватает слов. За словами к писателям и поэтам. Скажу так, то, что показали в фильме, бледная невзрачная тень, по сравнению с настоящим Асгардом. Нет у Голливуда таких мощностей и спецэффектов, чтобы передать даже малую часть того давления, какое оказывают чудеса этого парящего в пустоте города. ХМ, какие-то очень странные ассоциации и параллели вдруг в голове появились. Асгард, Айнкрат, да не, глупости. Хотя тема скандинавской мифологии у Кавахарасинсия была затронута. Кстати, какого он там года рождения? 74-го, кажется. Есть шанс застать в живых, пообщаться с великим мечтателем. Тем более и повод есть. Я же ведь в этом мире не абы кто, а отец и идейный вдохновитель первой полноценной МОРПГ, таки созданной компанией Старка. В среде геймеров личность легендарная. Арки не мог не быть геймером. Ладно, что-то я отвлекся. Биврест, это чудо. Вот так вот кратко. Почему? Для существа, способного аж к 2 разноприродным способам мгновенного перемещения в пространстве и немножечко во времени, еще один способ не должен бы быть чем-то из ряда вон. Однако, к Бивресту это не относится. Это не какой-то еще один, это Биврест. Мало того, что он перебрасывает в пространстве на расстояние, измеряемые в парсеках, если не килопарсеках, или даже гигапарсеках. А тут даже не гигапарсеки. Парсеки с любыми приставками к ним используются для какого-никакого расчета расстояний внутри Млечного Пути. Здесь же, я стоял на поверхности застывшей, остекленевшей радуги и смотрел на Млечный Путь снаружи. Перемещение между галактиками. Мгновенное. Ни через кротовью нору, ни через подпространство, ни через гипер, ни даже через ксеноварп. Биврёст переносил в нормальном пространстве, только со скоростью, превышающей скорость фотона в вакууме, при этом являясь светом. У меня мозг выворачивается наизнанку в попытках осмыслить это. Единственная гипотеза для объяснения его работы, которая буквально сама напрашивалась, так это то, что Биврёст является неким производным творением даже не тессеракта, а конкретно камня пространства, заключенного в нем. Ведь такие фокусы по его части. Он же и есть сама концепция пространства, свернутая в точку. А мой мозг? Почему мне кажется, что он работает как-то не так, как обычно, как раньше? Почему мне кажется, что он болит, хоть физически болеть и не может вовсе? Ладно, в сторону лирику. Я Виктор Крид, а Виктор Крид и лирика. Однако, за красотами и мозговыворачивающими чудесами Биврёста, я даже на какое-то время забыл рассердиться на Суа за такие фокусы. Это ж надо, мне чемодан выставить, мне, ну, подумаешь, одного из ее учеников у нее на глазах убил 3 раза. Разве это повод? Нет, ну она что же, совсем берега попутала. Каморка управления Биврёстом была действительно каморкой в сравнении с гигантизмом всего остального великолепия. Хотя, нельзя не признать, что каморка, оформленная со вкусом, черный и золотой цвета, множество кругов и стилизованных шестерней, которыми украшены внутренние стены шара, в этом есть стиль. А уж здоровенный черный парень с золотыми глазами в блестящих золотом доспехах и рогатом шлеме, опирающийся на двуручный меч почти с его рост величиной, до половины утопленный в пол на специальном круглом подиуме возвышении, меньше, чем эпитета харизматичный не заслуживает. Вот это я понимаю, инопланетяне, так инопланетяне, умеют впечатлить. Не то, что какие-то обосранные кри. Меня выбросило из потока радужного моста напротив вышеописанного мужика, который не соизволил удостоить меня даже словом. Стоял и глазел в пространство.